Кое-как она завела машину. На этот раз мы ехали со скоростью 10 миль в час. Как будто нас окружал густой туман, в котором и на 10 шагов уже ничего не видно. Мы доехали до гостиницы «Амбассадор». Констанция повернула ко входу, и мы остановились как раз, когда расходились последние участники субботней вечеринки в смешных шляпах с воздушными шариками в руках. В кокосовой роще над нами гасли огни. Я видел, как, подхватив инструменты, спешат домой музыканты. Констанцию знали все. Мы расписались в книге, и нам отвели бунгало в нескольких минутах ходьбы от гостиницы. Багажа у нас не было, но это, по-видимому, никого не волновало. Посыльный, провожавший нас бунгало, смотрел на Констанцию так, будто считал, что ее нужно нести на руках. Когда мы вошли в комнату, Констанция спросила его: «Как насчет того, чтобы за $50 найти ключ и отпереть бассейн, который за гостиницей? Мы хотели бы поплавать». «Ключ-то, если хорошенько постараться, найти можно», — сказал посыльный. «Но купаться среди ночи?» «Я всегда купаюсь в это время», — объяснила Констанция. Через 5 минут в бассейне вспыхнули огни, и я, усевшись там, наблюдал, как Констанция ныряет и плавает. Она сделала 20 кругов, иногда проплывая под водой из одного конца бассейна в другой, даже не высовываясь, чтобы набрать воздух. Раскрасневшаяся, она вылезла через 10 минут, и я закутал ее в большое полотенце и не разомкнул руки. «Когда же вы будете плакать?» — решился спросить я. «Черт возьми, этим я сейчас и занималась», — ответила она. «Если под боком нет океана, сойдет и бассейн. Если нет бассейна, включи душ. Тогда можешь кричать, выть и рыдать, сколько тебе влезет, и никто об этом не узнает, никто не услышит. Когда-нибудь этим пользовался?» «Никогда». Я с благоговением посмотрел на нее. В 4 утра Констанция застала меня в ванной, я стоял и смотрел на душ. «Давай», — ласково сказала она, — «запусти его, попробуй». Я встал под душ и пустил воду, открыв кран до предела. В 11 утра, возвращаясь, мы проехали через Венецию, поглядели на каналы, затянутые тонкой зеленой ряской, миновали полуразрушенный пирс, понаблюдали, как взмывают вверх в туман чайки, солнце так и не вышло, а прибой был чуть слышен, словно приглушенный гул черных барабанов. «К черту все это!» – выдохнула Констанция. «Бросай монету! Орел, едем на север, в Санта-Барбару, решка на юг, в Тихуану». «Нет у меня даже мелочи», — ответил я. «Господи!» Констанция порылась в кошельке, вынула монету в 25 центов и подбросила в воздух. «Решка». К полудню мы приехали в лагуну, благо дорожный патруль нас почему-то не задержал. Мы сидели в открытом кафе, расположенном на скале, над берегом, и пили двойной коктейль «Маргарита». «Ты видел фильм «Сейчас путешественник»?» 10 раз, — ответил я. «Так в этом фильме, в первой части, здесь завтракали влюбленная Бет Дэвис». Дэвис Бетти, 1908-1989, выдающаяся драматическая киноактриса, дважды лауреат премии «Оскар» в 1935 и 1938 годах. «И Пол Хендрит». «Хендрит Пол, 1908, год смерти неизвестен. Австрийский актер, приехавший в США в 1940 году, снимался в ролях европейских аристократов». «Они сидели там, где мы сейчас сидим. В начале 40-х тут всегда шли натурные съемки. Стул, на котором ты сидишь, до сих пор хранит отпечаток задницы Хендрида». В 3 мы были в Сан-Диего и ровно в 4 остановились перед ареной, где происходили бои быков. «Ну как, выдержишь?» — спросила Констанция. «Попробую», — сказал я. Мы высидели до 3-го быка, вышли в предвечерние сумерки, выпили еще 2 маргариты и перед тем, как двинуться на север, съели плотный мексиканский обед. Потом выехали на остров и наблюдали закат, сидя у отеля «Дель Коронадо». Мы ни о чем не говорили, просто смотрели, как солнце, опускаясь, окрашивает в розовый цвет старые викторианские башни и свежеокрашенную белую обшивку отеля. По дороге домой мы купались в прибое. Молчали. Иногда держались за руки. Полночь мы остановились перед джунглями, где жил Крамли. «Женись на мне», — сказала Констанция. «Непременно, в следующей жизни», — ответил я. «Что ж, и это неплохо. До завтра». Когда она уехала, я пошел через заросли по тропинке к дому. «Где вы пропадали?» — спросил стоявший в дверях Крамли. Дядюшка Уигли. Дядюшка Уигли Кролик. Герой детских рассказов Гаррис Хауарт. 1873-1962. Говорит: «Отпрыгни на три шага». А Скизикс и Зимолюбка. Скизикс и Зимолюбка. Герои комиксов Кинга Франка. 1883-1969. Говорят: «Входи», — сказал Крамли. В руке у меня очутилось что-то холодное. Пиво. «Да», — вздохнул Крамли, — «на вас смотреть страшно, бедняга».